Процесс транслировался по телевидению. За ним следили миллионы американцев. И вот, наконец, судья в черной мантии огласил приговор, вынесенный присяжными заседателями. Келли Сигрейвс мог быть доволен. Судья объявил, что эволюционную теорию Чарльза Дарвина, впервые научно объяснившую происхождение человека, не следует признавать в качестве единственной. Она должна быть приравнена к другим теориям творения, которым тоже надлежит уделять внимание в преподавании. Нетрудно понять, что речь шла о теории, изложенной в Библии, иными словами, о библейском мифе, давно отвергнутом наукой, о мифе, повествующем о шести днях творения, о сотворении Богом первых людей Адама и Евы, одним словом, о той картине происхождения человека, которая родилась многие тысячелетия назад и нашла свое место в священных книгах христианской религии. Мракобесие могло праздновать победу. Но стоило ли этому удивляться, если в самой развитой капиталистической стране в ряде штатов продолжают существовать законы, вообще запрещающие преподавание дарвинизма в школах? Если в США открыто действуют так называемые фундаменталисты, отстаивающие библейскую версию о шести днях творения, а наряду с ними и лица, которые подвергают сомнению научное представление о шарообразности Земли. Конечно, ушли безвозвратно в прошлые времена, когда защитники религии могли преследовать и расправляться с теми, кто смело и мужественно шел к познанию истины. Прошла пора костров и пыток. Успехи науки стали настолько очевидными, что отвергать их просто невозможно. Да и что может противопоставить церковь открытиям, сделанным в лаборатории химиков и физиков, в ходе космических полетов, в поражающих воображение экспериментах биологов? Человек смог подняться на недосягаемые высоты в небе, опуститься в глубины океана, проникнуть в тайны клетки, победить болезни, которые еще сравнительно недавно уносили многие тысячи человеческих жизней. Он сумел создать новые виды материалов, растений, животных, использовать энергию атома, сконструировать удивительные машины, пришедшие к нам из мира фантастики. Вот и попробуй тут обойтись библейским утверждением: «Все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и оттого нечего убавлять». Сама жизнь вынудила защитников религии надеть тогу защитников науки, искать пути к примирению религиозной веры и знания. Но какие бы словословия ни источали уста богословов и церковных проповедников в адрес ученых, как бы ни восхваляли они научный прогресс, религия и наука все равно остаются на противоположных позициях в отношении познания человеком окружающего мира. И невозможно совместить несовместимое, примирить веру и разум, знание и незнание, научные и религиозные взгляды на природу, общество, человека. Недаром же в Библии утверждается, кто умножает познание, умножает скорбь. Нет, и в 20-м столетии не пришли к примирению религия и наука. Великий конфликт продолжается. Он будет существовать, пока сохраняется религия. И каждое новое научное открытие будет наносить удар по религиозным представлениям об окружающем мире. Мракобесие существовало во все времена. Оно живет и сегодня. Порой затаивается, выжидая удобного часа, чтобы выплеснуться наружу. Порой выступает с открытым забралом. Однако вековой спор между религиозной и научной картиной мира в наши дни решен окончательно и бесповоротно. И тем, кто продолжает находиться во власти религиозных представлений, остается лишь искать оправдание деяниям своих предшественников, стремившихся остановить развитие знания, беспощадно расправлявшихся с пытливыми искателями истины, чьи имена навечно вошли в величественный пантеон борцов за науку. Религия мешает людям видеть, потому что она под страхом вечных наказаний запрещает им смотреть, писал 2 столетия назад французский философ-материалист Дени Дидро. Но люди хотели видеть. Они хотели знать, и религия была не в силах остановить их стремление к постижению природы, к познанию ее законов. Тем более она не в силах это сделать сейчас. Наш век не случайно называют веком научно-технической революции. Наука в 20-м столетии совершила поистине революционный переворот. Сделала открытия, о которых еще сравнительно недавно не могли мечтать даже самые смелые писатели-фантасты. Но путь к высочайшим вершинам знания был трудным и жестоким. И в наши дни, когда религия претендует на то, чтобы служить людям своеобразной наукой жизни, Надо помнить об этом пути.